День выдался ясным и солнечным. Заметно потеплело. После недели крепких морозов дело, похоже, шло к оттепели. Но по пути в Портленд солнышко Блейза не радовало. Не радовала и возможность вновь проехаться на автомобиле. Не следовало все-таки оставлять на Джорджа ребенка. Он не знал, почему не доверял Джорджу, но не доверял. Дело в том, что Джордж теперь был его частью, а он, если куда-то уезжал, скорее всего, брал с собой все свои части, даже ту, что теперь была Джорджем. Какая-то бессмыслица. Блейз полагал, что нет. И еще он начал тревожиться из-за дровяной печи. А вдруг дом загорится? Жуткая картина возникла перед его мысленным взором и не желала уходить. Печь он растопил перед отъездом, чтобы Джо не замерз, если откинет одеяльце. Огонь вырвался из трубы и рассыпался фонтаном искр. Большинство погасли, но одна попала на сухую дранку, которая занялась. А уж от дранки загорелись соседние. Огонь перекинулся на стропила, пламя охватило весь дом. Малыш начал кричать, когда первые щупальца дыма проникли на кухню. Дым становился все гуще и гуще. Он внезапно понял, что разогнал украденный Форд до 70 миль в час, ослабил нажим на педаль газа. Не хватало еще общения с дорожной полицией. Он заехал на автостоянку на Каско-стрит, дал дежурному пару баксов, пошел в Уолгринс, взял Ивнинг-экспресс, потом подошел к стойке с книгами в мягкой обложке у киоска с газировкой. Много вестернов, готические романы, детективы, фантастика. И вот она, на нижней полке, толстая книжка с улыбающимся безволосым малышом на обложке. Название он прочитал быстро, сложных слов в нем не было. Ребенок и уход за ним. На задней стороне обложки увидел фотографию какого-то старика в окружении детей. Может, этот старик и написал книгу? Он заплатил за покупки, вышел за дверь и раскрыл газету. Остановился на тротуаре, раскрыв рот. С первой страницы на Блейза смотрела его фотография. «Нет, не фотография», — с облегчением понял он, «а полицейский рисунок, один из тех, что они делают с помощью IdentiKit». Устройство для создания фотороботов. Рисунок получился не очень. Не было вмятины на лбу, глазам придали другую форму, и губы у него не такие толстые. Но каким-то образом с газетной полосы на Блейза смотрел именно Блейз. Должно быть, старушка таки оклемалась. Однако под заголовок опроверка это предположение. И быстро. ФБР включается в поиски похитителей ребенка. Норма Джерард скончалась от черепно-мозговой травмы. Специально для Evening Express. Джеймс Т. Мирс. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, на котором увезли маленького Джерарда, возможно, единственный похититель, изображен на этой странице в эксклюзивном материале Evening Express. Рисунок выполнен художником управления полиции Портленда со слов Мортона Уолша, ночного охранника дубового леса, многоэтажного кондоминиума, расположенного в четверти мили от семейного поместья Джерардов. Уолш этим утром сообщил портландской полиции и помощникам шерифа округа Касл, что подозреваемый сказал ему, будто приехал к Джозефу Карлтону. Человек с таким именем, скорее всего, в дубовом лесу не проживает. Подозреваемый в похищении ребенка приехал на голубом седане Форд, и Уолш заметил, что в салоне лежит складная лестница. Уолш пока задержан как свидетель, но возникает вопрос, почему он более обстоятельно не выяснил цель прибытия подозреваемого на гостевую стоянку, учитывая столь поздний час, около 2 часов ночи. Источник, близко связанный с расследованием, предположил, что загадочная квартира Джозефа Карлтона как-то связана с организованной преступностью и похищение младенца — тщательно продуманная операция одной из преступных групп. Ни агенты ФБР, теперь включившиеся в поиски, ни местная полиция ничего не говорят о такой возможности. В настоящее время разрабатываются и другие версии, хотя похитители не позвонили и не прислали письма с требованием выкупа. Один из похитителей, возможно, оставил свою кровь на месте преступления, порезавшись, когда перелезал через проволочный забор гостевой стоянки дубового леса. Шериф Джон Д. Келлахар назвал найденную кровь еще одной нитью веревки, на которой будет повешен этот похититель или вся банда похитителей. Что же касается других последствий похищения, то Норма Джерард, родная сестра прадедушки похищенного мальчика, умерла во время операции в медицинском центре Мэна, которая проводилась с целью... Продолжение на странице 2, колонка 5. Блейз перешел на страницу 2, но не нашел там ничего интересного. Если копы что-то и знали, то держали эту информацию при себе. Приводились фотографии дома, из которого совершено похищение, и участка изгороди, через который похитители проникли на территорию поместья. Внимание Блейза привлекла строка, взятая в рамку. «Обращение отца к похитителям», страница 6. Страницу 6 Блейз открывать не стал. Читая, он не замечал времени, а вот сейчас позволить себе такого не мог. Он и так отсутствовал слишком долго. На обратную дорогу могло уйти не меньше 45 минут, и к тому же его автомобиль был в розыске. Уолш, паршивый мерзавец. Блейз очень надеялся, что ирландские умники свернут шею этому паршивому мерзавцу, который сдал их конспиративную квартиру. А пока ему оставалось только рисковать. Может, он сумеет вернуться домой без происшествий. Оставив автомобиль, он бы только ухудшил ситуацию. Ведь тут полным-полно его отпечатков, которые Джордж называл пальчиками. Может, у полиции есть номерные знаки его автомобиля. Уолш мог их записать. Блейз напрягся, вспоминая, как все было на гостевой автостоянке, и решил, что Уолш ничего не записывал. Скорее всего, не записывал. Однако копы знали, что у него Форд. Голубой. Но, разумеется, сначала он был зеленым. Может, это существенная разница? Может, все обойдется? А может, и нет? Заранее не узнаешь. Он осторожно приблизился к автостоянке, бочком-бочком прошел на нее. Копов не увидел, дежурный читал какой-то журнал. Добрый знак. Блейз сел за руль, завел двигатель, подождал, пока копы бросятся к нему из сотни потайных мест. Никто не бросился. Когда выезжал, дежурный вытащил желтую полоску квитанции из-под дворника, даже не взглянув на автомобиль. Прошла, должно быть, вечность, прежде чем он оставил позади сначала Портленд, а потом Уэстбрук. Он будто ехал с откупоренной бутылкой вина между ног, только ощущения были еще хуже. Если какая-то машина пристраивалась к нему сзади, он всякий раз не сомневался, что это полицейский автомобиль без знаков отличия. По пути он даже увидел одну патрульную машину на пересечении шоссе номер 1 и номер 25. Она обеспечивала беспрепятственный проезд скорой помощи, ехала с включенными сиреной и мигалками. Увидев патрульную машину, Блейз даже успокоился. Встретившись с такой, точно знаешь, что она полицейская. Миновав Уэстбрук, он свернул на местную дорогу, потом на двухполосную, покрытую замерзшей грязью бетонку, которая через лес выводила к Апексу. Даже на ней не чувствовал себя в безопасности, и лишь когда оказался на длинной подъездной дорожке, ведущей к лачуге, у него с плеч будто свалилась огромная гора. Блейз поставил Форд в сарай и сказал себе, что автомобиль останется там, пока ад не превратится в каток. Он знал, что похищение — дело непростое, что может стать горячо, но теперь словно попал на раскаленную сковороду. Рисунок, оставленная кровь, конспиративная квартира, которую так быстро сдал охранник. Но все эти мысли разом вылетели из головы, как только он вылез из автомобиля. Джо кричал. Крик этот Блейз услышал даже в сарае. Перебежал двор, ворвался в дом. «Джордж что-то сделал! Джордж!» Но Джордж ничего не сделал. Джорджа здесь и не было. Джордж умер. А вот он, Блейз, оставил младенца одного. Колыбель яростно раскачивалась из стороны в сторону, и Блейз, подойдя к Джо, сразу понял, в чем причина. Ребенок выблевал большую часть смеси, выпитой в 10 утра, и вонючая жидкость, наполовину высохшая, белой корочкой покрывала его лицо и впиталась в пижаму. Само же лицо Джо цветом напоминало спелую сливу. Капельки пота дрожали на коже. В этот момент перед мысленным взором Блейза внезапно возник его отец, гигант с налитыми кровью глазами и могучими, приносящими боль руками. Видение это наполнило его чувством вины и ужасом. Он уже многие годы не думал об отце. Блейз с такой быстротой выхватил Джо из колыбели, что голова ребенка откинулась назад, едва не сломав шею. Он тут же перестал плакать, в том числе и от удивления. «Тихо, тихо», — заворковал Блейз, шагая по кухне с ребенком у плеча. «Все хорошо, я вернулся. Да, вернулся. Тихо, тихо, не нужно больше плакать. Я уже здесь». Малыш заснул до того, как Блейз сделал 3 полных круга. Блейз переодел его, с подгузником справился куда быстрее, застегнул все пуговички, уложил в колыбель. Потом сел, чтобы подумать. На этот раз действительно подумать. Что теперь? Письмо с требованием выкупа, так? «Так», — ответил он себе. «Буквы нужно вырезать из журналов. Так всегда делается в кино». Блейз взял пачку старых газет, замусоленных журналов, комиксов, начал вырезать буквы. «Ребенок у меня». Вот, неплохое начало. Он подошел к окну, включил радио. Ферлин Хаски пел «Крылья голубя». Хорошая песня. Старая, но хорошая. Блейз рылся в ящиках, пока не нашел пачку пищи и бумаги, которую Джордж купил в Рейнис, потом приготовил пасту из муки и воды. Работая, напевал под музыку, хриплым голосом, напоминающим скрип ржавых петель. Вернулся к столу и приклеил на лист бумаги вырезанные буквы. Тут его пронзила мысль. «На бумаге остаются отпечатки пальцев». Он не знал и полагал, что едва ли такое возможно, но и рисковать не хотелось. Он смял в комок лист бумаги с наклеенными буквами. Нашел кожаные перчатки Джорджа. Слишком маленькие для него, но он все-таки натянул их на руки. Потом вырезал те же буквы и наклеил на новый лист. «Ребенок у меня». Музыку сменил выпуск новостей. Он слушал внимательно и узнал, что кто-то позвонил Джерардам и потребовал выкуп в $2000. Блейз нахмурился. Потом диктор добавил, что звонил подросток из телефона автомата у Уиндами. Полиция проследила звонок. Когда подростка поймали, он заявил, что хотел пошутить. «Тверди о том, что хотел пошутить хоть всю ночь, дружок. Они все равно тебя посадят», — подумал Блейз. «Похищение ребенка — дело слишком серьезное». Он хмурился, думая, вырезал все новые буквы. Передали прогноз погоды. Небо ясное, температура чуть снизится, и скоро вновь пойдет снег. «Ребенок у меня. Если вы хотите вновь увидеть его живым...» «Если вы хотите вновь увидеть его живым, то что?» «Что?» В голове у Блейза все смешалось. «Сидеть у телефона и ждать звонка? Встать на голову и высвистывать Дикси? Прислать 2 ящика монет? Как заполучить деньги и не попасться?» «Джордж, эту часть я не помню». Нет ответа. Он оперся подбородком о руку и попытался на полную мощь задействовать свою думающую шапочку. Он должен быть предельно хладнокровным. Хладнокровным, как Джордж. Хладнокровным, как Джон Челсман в тот день на автостанции, когда они собирались сбежать в Бостон. «Ты должен использовать свои мозги, должен использовать свою голову». Конечно, нужно обставить все так, будто он член банды. Тогда они не смогут схватить его, когда он будет забирать выкуп. Если схватят, он скажет, что они должны его отпустить, а не то его подельники убьют ребенка. Ему придется блефовать. Черт, обвести их вокруг пальца. «Вот такой у нас расклад», — прошептал он. «Правильно, Джордж?» Он смял второй листок и опять принялся вырезать буквы. «Ребенок у нашей банды. Если вы хотите вновь увидеть его живым...» «Хорошо. То, что надо». Блейз какое-то время восхищался плодами своего труда, потом решил проверить младенца. Тот спал, повернув голову, подложив маленький кулачок под щеку. Ресницы у него были очень длинные, темнее волос. Блейзу он нравился. Он никогда бы не подумал, что такой вот обезьяныш может быть красивым. Но этот был. «Ты жеребец, Джо!» И он потрепал ребенка по волосам. Рука Блейза размером превосходила голову Джо. Блейз вернулся к распотрошенным журналам, газетам, вырезкам, которые лежали на столе. Какое-то время думал, пробуя на вкус мучную пасту. Потом принялся за работу. «Ребенок у нашей банды. Если вы хотите вновь увидеть его живым, соберите $1 000 000 немеченными купюрами. Положите в чемодан и держите наготове, чтоб передать в любой момент. Искренне ваши похитители Джо Джерарда 4. Вот. Что-то им это скажет, но не очень много. И даст ему время, чтобы продумать план. Он нашел грязный мятый конверт, положил в него письмо, потом наклеил буквы на сам конверт. «Джерардом Окома. Важно». Он еще не знал, как отправит письмо. Ему не хотелось снова оставлять ребенка с Джорджем, и он боялся еще раз воспользоваться краденным Фордом, но при этом понимал, что нельзя отправлять письмо из Апекса. С Джорджем все было бы гораздо проще. Он сидел бы дома и занимался ребенком, тогда как Джордж всем остальным. Он бы с удовольствием кормил Джо, переодевал его и все такое. С большим удовольствием. Ему это нравилось. Что ж, все это не имело ровно никакого значения. До завтрашнего утра почту забирать не будут, так что у него было время составить план. Или вспомнить план Джорджа. Он поднялся, опять проверил малыша, сожалея о том, что телевизор сломался. Иногда из телевизора можно почерпнуть хорошие идеи. Джо все спал. Блейзу уже хотелось, чтобы ребенок проснулся, и он мог с ним поиграть, вызвать у него улыбку. Когда Джо улыбался, он выглядел настоящим мальчуганом. И теперь он был одет, так что Блейз мог не опасаться, что его окатят мочой. Однако младенец спал, и с этим Блейз ничего не мог поделать. Он выключил радио, пошел в спальню, чтобы строить планы, и заснул там. Перед тем, как заснул, у него мелькнула мысль, что ему хорошо. Впервые после смерти Джорджа он почувствовал, что ему хорошо.